Глава 16. Родовая усадьба Волынских, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Граф Святослав Волынский, сидя в своем кабинете, погрузился в размышления. События последних дней перевернули его мир, заставив пересмотреть многие взгляды и убеждения. Теодор Вавилонский, этот молодой человек, явился в их жизнь как глоток свежего воздуха, даруя надежду, которую Святослав уже почти потерял. Тишину кабинета нарушил тихий стук в дверь. «Войдите», – произнес граф, не отрывая взгляда от старинного глобуса, стоящего на рабочем столе. В комнату вошел Виктор, его сын. С того момента, как Теодор установил ему второй протез, Виктор преобразился. В его глазах появился блеск, походка стала уверенной, а на губах все чаще играла улыбка. «Отец, ты не занят?» «Нет, Виктор, проходи. О чем ты хотел поговорить?» Виктор сел напротив отца, немного нервничая. «Отец», — начал он, стараясь говорить спокойно. «Я все решил. Я хочу поступить на службу к Теодору Вавилонскому». Святослав не выказал ни удивления, ни возмущения. Он уже догадывался, что Виктор после возвращения рук захочет вернуться к активной жизни, поэтому лишь внимательно посмотрел на сына, ожидая объяснений. «Виктор», – спокойно произнес он, – «война для тебя уже в прошлом. Ты получил тяжелые ранения, едва выжил. Зачем тебе снова рисковать своей жизнью? У нас есть собственная армия. Ты можешь возглавить ее, если захочешь, и служить роду, как и полагается». Виктор, сжав кулаки свои новые, еще непривычные руки, ответил. «Отец, я понимаю твои опасения, но война для солдата никогда не бывает в прошлом. Она всегда со мной, в моей душе, в моих мыслях. И я хочу сражаться. Я хочу защитить Лихтенштейн». Волынский многое хотел сказать, чтобы возразить, однако взгляд его сына остановил его. Он замолчал, сжимая кулаки. Святослав понимал, о чем думает его сын. Виктор был одним из лучших пилотов империи, и его сбитый самолет стал для него не просто физической травмой, но и глубокой душевной раной. Виктор продолжил. Теперь его голос звучал тише, но не менее уверенно. «Я знаю, что мое решение тебе кажется глупым. Но я так долго жалел себя, отец. Я был никем. Калекой. Обузой для рода, для тебя. Я потерял смысл жизни. И мне стыдно. Стыдно за то, что я так рано опустил руки, хотя физически у меня их и не было». Он криво усмехнулся и сделал паузу, собираясь с мыслями. «Теперь я понимаю, что ошибался. Ты всегда говорил, что есть шанс, что мир удивительнее, чем кажется на первый взгляд, и ты был прав. Пойми, я ощущаю, что могу быть полезен на этой войне. Вавилонский, он делает важное дело, и я хочу быть рядом с ним. Я знаю, что это звучит глупо, ведь у нас есть своя армия, свой род. Я не знаю, как Теодору удалось вернуть мне руки, но он сделал это. И теперь я хочу отплатить ему добром за добро». Святослав молчал, обдумывая слова сына. «Я пропал из поля зрения на долгие годы, отец. Не занимался делами рода, не помогал тебе. Я хочу вернуть себе форму, стать сильнее. Хочу убрать опасность, которая нависала над Лихтенштейном, а затем вернуться в род. Но уже не как инвалид, а как герой этой войны». Виктор, глядя на отца, понял, что его слова нашли отклик в его душе. На лице графа отразилось нечто похожее на понимание. Святослав поднялся из-за стола и, подойдя к сыну, положил руку Виктору на плечо. «Я рад, сын, что ты снова обрел смысл жизни», — сказал он, глядя ему прямо в глаза. «Я горжусь тобой. Ты настоящий воин. И хоть твое решение мне до конца непонятно, но это твое решение, и я уважаю его». Виктор ответил ему крепким объятием. В этих объятиях были не только радость от возвращения к жизни, но и глубокое уважение к отцу, который всегда был рядом, поддерживал его и верил в него. «Иди, Виктор, сражайся за свою землю, за свой род, за свое будущее». Святослав отпустил сына, и в его глазах мелькнула искорка гордости. «И, Виктор», — добавил он, — «передай Теодору, что я всегда готов помочь ему. В пределах разумного, конечно». В мастерской, как всегда, кипела работа. Мои големы-помощники неутомимо трудились, выполняя мои поручения. Одни орудовали молотками, выковывая из кусков стали замысловатые детали, другие с невозмутимым видом загружали в печь новую партию руды. В общем, все занимались своими делами. Кто-то полировал нефритовые клинки, кто-то собирал патроны, кто-то упаковывал готовые артефакты в ящики. Я подошел к столу, где лежали чертежи нового артефакта, который я задумал создать. Это был посох света. Относительно простой в изготовлении артефакт, предназначенный для борьбы с тенями. Внезапно зазвонил телефон. «Теодор», — раздался в динамике голос скалы. «У меня для тебя новости. Сын графа Волынского, Виктор, только что приехал ко мне и просится к нам на службу. Я немного опешил, честно говоря. Все-таки род Волынских, ну ты понял. Короче, сейчас он едет к тебе в лавку». Я удивленно приподнял брови. Для меня эта новость тоже оказалась полной неожиданностью. Виктор Волынский, летчик ас, герой войны, сын одного из самых влиятельных аристократов Лихтенштейна. Зачем ему моя гвардия? Род Волынских и так обладал одной из самых мощных армий в княжестве. «Интересно», — пробормотал я, задумчиво потирая подбородок. «Ладно, дядь Кирь, пусть приезжает, поговорим». Но тут же в моей голове возник другой вопрос. Если Виктор летчик, то где взять самолеты и вертолеты для него и для будущих пилотов, которых я планировал набрать в свою гвардию? Неужели мне придется собирать их самому? Для начала неплохо было бы изучить их устройство, хотя бы в общих чертах. Я взглянул на големов, которые, увидев мой задумчивый взгляд, лишь комично пожали плечами и покатили свою тележку дальше. В ней они везли боеприпасы, которые сами же изготавливали. «Дядь Кирь, обратись, пожалуйста, к графу Шенку или Рихтеру. Пусть пришлют мне пару своих самых крутых вертушек на денек. Нужно кое-что изучить». «Хорошо», — тут же отозвался скала. «Сделаем». Я отключился и вернулся к работе над посохом света, сосредоточившись на этом простом, но эффективном артефакте. Конструкция действительно напоминала гигантскую спичку, металлический стержень с особой головкой на конце. Времени на изготовку было мало, поэтому пришлось довольствоваться относительно простым дизайном. Тем не менее, даже в таком виде посох обещал быть полезным оружием против теней. Я тщательно смешивал компоненты для головки посоха. Порох, фосфор, измельченный нефрит и металлическую стружку из различных сплавов. Пропорции были критически важны, от них зависела эффективность вспышки. Закончив с пропорциями, я приступил к сборке механизма активации. Простой удар о землю должен был запустить химическую реакцию и высвободить накопленную энергию. Проведя несколько тестов, я убедился, что посох работает как задумано. При ударе верхушка вспыхивала ослепительно ярким светом, способным серьезно повредить зрение теней. После активации посох продолжал гореть зеленоватым пламенем, отпугивая этих созданий тьмы. Конечно, одноразовость была существенным недостатком. Но, с другой стороны, это открывало хорошие перспективы для продаж. Тенеборцы будут вынуждены регулярно закупать новые посохи, что обеспечит стабильный доход. Закончив работу над прототипом, я задумался о массовом производстве. Нужно было оптимизировать процесс, чтобы големы могли собирать посохи быстро и эффективно. Я уже начал набрасывать схему производственной линии, когда услышал звон колокольчика. Похоже, Виктор Волынский прибыл. Отложив чертежи, я направился встречать гостя. Виктор, одетый в военную форму, выглядел бодро и уверенно. «Добрый день, Теодор», — сказал Виктор, подойдя ко мне. «Спасибо, что согласился принять меня». «Здравствуй, Виктор», — ответил я, пожимая ему руку. «Проходи, присаживайся». Мы прошли в небольшую комнату, где я обычно проводил встречи с клиентами. «Итак, Виктор, Скала рассказал мне, что ты хочешь поступить к нам на службу. Но я, честно говоря, немного удивлен. Зачем тебе это? Все-таки род Волынских...» Я сделал паузу, подбирая слова. «Сейчас намного могущественнее Вавилонских. А ведь тебе придется подчиняться нашим приказам и беспрекословно выполнять все поручения». Виктор, выдержав мой изучающий взгляд, кивнул. «Я понимаю, но для меня это важно. Я хочу быть полезным. Хочу снова летать, сражаться за Лихтенштейн. И я верю, что под твоим командованием смогу сделать это лучше, чем где-либо еще. К тому же, у отца не будет проблем с моим решением. Я с ним поговорил, он поддержал меня. Вот». Он достал из кармана сложенный листок бумаги и протянул мне. «Это от него». Я развернул листок и прочитал написанное там. «Настоящим подтверждаю, что Виктор Святославович Волынский поступает на службу к Теодору Вавилонскому по собственной воле. В случае его гибели претензий к роду Вавилонских не имею. Святослав Волынский». И ниже подпись графа. «Ну что ж», — сказал я, убирая бумагу в карман. «Раз так, то я не могу отказать. Тем более, что мне действительно очень нужны опытные пилоты. Вертушки будут через несколько дней». «А как их доставят?» — тут же оживился Виктор. «Я мог бы взять вертолет у отца, но, если честно, не хотелось бы». «Не беспокойся об этом», — улыбнулся я. «Мои люди всегда имеют все, что нужно. А теперь ты один из нас». Я отправил Виктора к Скале, чтобы тот ввел его в курс дел, а сам вернулся в мастерскую. Через некоторое время, поднявшись из мастерской, я подошел к Семену Семеновичу. В руках у меня был кусок черного, словно обсидиан, камня. «Семен Семенович», — обратился я к старому, — «ты знаешь, что это такое?» Старик, внимательно осмотрев камень, пожал плечами. «Ну, камень и камень», — хмыкнул он. «Что в нем особенного?» «Верно», — кивнул я. «Но этот камень когда-то был частью чего-то большего, и мне хотелось бы знать, где находится остальная часть». «Не знаю», — снова пожал плечами Семен Семенович. «Его принесли два мужика и продали за бесценок. Я не понял, что за порода, но камень красивый, поэтому и купил. Думал, это кусок какой-то статуи. И я что, ошибся?» «Ошибся тот, кто его создал», — ответил я серьезно. «Позвони, пожалуйста, Арно, Тимофею и Виктору. Пусть найдут тех мужиков, что продали тебе этот камень. Мне нужно с ними поговорить». Уже через полчаса в лавке появились два пожилых мужика, одетые в потрепанные куртки и штаны. Они переминались с ноги на ногу, нервно оглядываясь по сторонам. «Мы ничего не крали», — начал один из них, заикаясь. «Я знаю, что вы ничего не крали. Мне просто нужно кое-что узнать. Вы откололи этот кусок от чего-то большего, и я хочу знать, где находится то, от чего вы его откололи». «Мы нашли его на свалке», — испуганно пролепетал второй мужик. «Честное слово». Я положил на стол пачку денег. 10 000 рублей. «У вас есть выбор», — сказал я спокойно. «Либо вы рассказываете мне все, что знаете, и забираете эти деньги, либо...» «А, впрочем, до второго варианта лучше не доводить». Увидев пачку купюр, мужики переглянулись. Таких денег они, наверное, в жизни в руках не держали. «Господин, мы не хотим проблем», — пробормотал один из них. «Никто вас не тронет, обещаю», — сказал я. «Просто скажите, где вы нашли этот камень?» И они все рассказали. Я тут же вызвал Борю и Скалу, и мы вместе с отрядом гвардейцев отправились на заброшенную свалку на окраине Вадуца. Все были в боевых доспехах с оружием наготове. Я не знал, что нас там ждет, поэтому на всякий случай решил перестраховаться. Свалка оказалась огромной. Горы мусора, ржавые остовы автомобилей, обломки строительных конструкций. Здесь было тихо и безлюдно. Лишь ветер, завывая, перекатывал пустые пластиковые бутылки по земле. «Теодор, а что мы, собственно, ищем?» — спросил скала, оглядывая свалку. «Как хоть выглядит этот камень? А то тут неделю можно ковыряться». «Не нужно искать», — ответил я. «Я уже знаю, где он находится». Я обогнул мусорный холм и, активировав дар, расчистил завал. И увидел то, что искал. Под слоем мусора и обломка вскрывался огромный черный камень. Теневой обелиск высотой в несколько метров. «Твою ж мать!» — выдохнул скала, увидев камень. «Что это такое?» «Теневой обелиск», — пояснил я, внимательно его изучая. «Он был создан людьми для призыва теней, и именно из-за него тени так легко попадают в наш мир». «Да чтоб их!» — выдохнул скала. Он подошел ближе и попинал обелиск носком своего кованого ботинка. «Вот это хрень! Как те доходяги вообще умудрились отколоть от него кусок? Он же весит 50 тонн, не меньше, и выглядит просто неуязвимым». «Да, неуязвимый», — согласился я. «Но если им долго не пользоваться, он теряет силу. Вот только им снова пользуются. И прямо сейчас защита на нем — жесть». Скала нахмурился. «И что мы будем делать? Взорвем его к чертям?» «Нет», — покачал я головой. «Взрывчатка тут не поможет. Но у меня есть один хороший способ. Надежный». Подпольное предприятие, окраина Вадуца, княжество Лихтенштейн. Леос, откинувшись на спинку потрепанного кресла, с наслаждением смаковал терпкий вкус красного вина. Он закрыл глаза, представляя, как скоро весь Вадуц, а затем и весь Лихтенштейн, будет у его ног. Его мысли прервал резкий стук в дверь. Леос нахмурился, невольно поморщившись. Он не любил, когда его отвлекали. «Войдите!» — рявкнул он, ставя бокал на стол. В комнату вошел один из его людей, молодой парень с испуганными глазами. «Господин!» — начал он неуверенно. «Плохие новости!» «Говори уже!» — нетерпеливо бросил Леос. «Там это... пришли...» «Хватит мямлить! Говори нормально!» — рявкнул Леос, нетерпением глядя на парня. «Что случилось?» «Наши люди, те, что должны были залить энергию в обелиск, его там нет!» Леос, услышав эти слова, аж поперхнулся и закашлялся, схватившись за горло. «В каком смысле нет?» – прохрипел он, с трудом переводя дыхание. «Куда, черт возьми, он делся? Ты что, совсем идиот?» «Никак нет, господин!» – испуганно пролепетал парнишка. «Они только что вернулись со свалки. Говорят, обелиска там нет. И никаких следов, как будто его там никогда и не было». Леос резко вскочил с кресла и опрокинул бокал. Вино разлилось по столу, окрашивая скатерть в багровый цвет. «Что за чертовщина?» – заорал он, ударив кулаком по столу. «Как это возможно? Этот обелиск, он же огромный! Его невозможно просто так взять и украсть! Или уничтожить!» Мысль об уничтожении обелиска заставляла его нервничать. Это было бы катастрофой. Обелиски – это не просто камни. Это ключи, открывающие порталы в мир теней. И если кто-то смог уничтожить один из них, это означало, что у него есть сила, способная противостоять даже ему, Леосу. «Идиоты!» – прорычал он. «Немедленно собираемся! Едем на свалку!» Через полчаса Леос вместе со своими людьми прибыл на заброшенную свалку. Он лично осмотрел место, где еще недавно стоял теневой обелиск. Но, как и докладывал его человек, камня там не было. Никаких следов, никаких обломков. Словно он растворился в воздухе. Присев на корточки, Леос внимательно изучил землю. Он провел рукой по грязной поверхности, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку. Внезапно его осенило. «Он не мог просто так исчезнуть», – пробормотал он, разговаривая сам с собой. «Слишком большой, слишком тяжелый, значит...» Он поднялся и оглядел своих людей. «Копать!» – приказал он. «Глубоко копать! 10 метров, не меньше!» Его люди, не задавая лишних вопросов, тут же принялись за работу. Они пригнали экскаватор, и свалка загудела от шума работающей техники. Через несколько часов огромная яма глубиной в 10 метров зияла на месте, где раньше стоял обелиск. Но камня там не было. Леос, бледный от гнева, смотрел на пустую яму. Профукать такой ценный артефакт – это нужно было уметь. Обелиск был не просто источником энергии для теней. Он был ключом к открытию больших порталов, которые позволили бы ему призвать в этот мир еще больше теней. Леос понимал, что обелиск не мог просто так исчезнуть, его не могли украсть. Он слишком большой, слишком тяжелый, его не могли уничтожить обычным оружием. «Проклятие!» – прошипел он сквозь зубы. «Кто это сделал?» «И ведь охрану к обелиску не поставишь. Тени, когда появляются, убивают всех, даже тех, кто носит специальную метку». Леос должен был ощутить, если бы с обелиском что-то случилось, потому что связан с ним невидимыми нитями энергии, но ничего. Не было никаких сигналов, никаких предупреждений. Он еще раз осмотрел яму. 10 метров в глубину. Копать дальше было небезопасно. Значит, обелиск не под землей. Но тогда где? Вернувшись в имение, я с облегчением выдохнул. Дом, милый дом. Во дворе меня уже ждали 2 вертолета, присланные графами Шенком и Рихтером. Мне не терпелось изучить их устройство, понять, как они работают. Ведь в моем прошлом мире таких экземпляров не было. Здесь же, в этом новом мире, у меня был шанс создать свою собственную воздушную армаду. Я подошел к одному из вертолетов и, активировав свой дар, начал сканировать его. Моя энергия скользнула по металлической поверхности, проникая вглубь, считывая информацию о каждом болтике, каждой детали. Через некоторое время я открыл глаза. Интересная конструкция. Не такая сложная, как я себе представлял. Многое, конечно, можно будет усовершенствовать и переделать, но в целом все понятно. Принцип работы двигателя, система управления, навигационное оборудование. Я достал из кармана блокнот и начал быстро набрасывать схемы, делая заметки. Нужно было зафиксировать все, что я увидел. Затем я направился ко второму вертолету и повторил процедуру. В этот момент ко мне подошел Скала. «Теодор, слушай, насчет того обелиска. Ты уверен, что спрятал его надежно?» Я улыбнулся. «Дядь Кирь, не переживай. 2-километровая глубина – это еще как надежно. Хрен когда-то они найдут его. Да и более того», – добавил я, хитро прищурившись. «Я обсыпал его нефритовой крошкой. Удачи тем теням, которые там будут появляться».